главная роль. Это была ее самая большая роль, но она и не подходила, ничего не говорила ей. Роль заурядной, беспокойной, пожилой женщины, безликого существа, лишенного индивидуальности. В третьем акте была короткая яркая сцена, но все остальное — игра тень, просто тень, когда впервые получила главную роль. Она позвонила Сандерсону и сказала: «Это Мария. Я прочла роль, и мне она кажется ужасно пресной. С этой женщиной не происходит ровно ничего. Возможно, это и литература, но только не театр». «Я знал, что ты это скажешь», — ответил Сандерсон. «И ждал этого. А теперь послушай меня. Это твой шанс, и ты не упустишь его. К тому же это театр, первоклассный театр». «Вот как!» — возмутилась она. «Интересно. Ничего не скажешь. Это одна из его новелл. Он печет их одну за другой. Он не умеет писать пьесы». «Предоставь нам судить», — отрезал Сандерсон. Он решил занять твердую позицию в отношении Марии. Она знала свое дело и легко усваивала замечания режиссера, но не более, и должна была понимать это. «Ты можешь положиться на режиссуру. Проштудируй роль, позвони мне. Мы должны решить все на этой неделе, чтобы определить осенний репертуар». Два дня спустя Мария Микельсон позвонила и сказала, что согласна на эту роль. Было начало лета, и она поехала на дачу, чтобы привести там все в порядок. Погода стояла отвратительная, ледяной туман казался таким же серым и непроницаемым, как роль Эллен. Камыши возле лодочного причала растворялись в белой мгле, и ели были черными от влаги. Туман проник в дом. Дрова не хотели гореть. Она оставила попытку истопить печь, налила стакан вина, набросила пальто на плечи и села на диван. Этот дом был сплошной неудачей, слишком большой и старомодный, и находился слишком далеко от города. Но Хансу он нравился. Дом его детства и все, что связано с ним. Ловля рыбы по выходным, ужин, сауна с приятелями по работе, дружеская болтовня с лоцманами и рыбаками. Ну и как прошла зима? Попадается рыба в сети? Я слышал, подальше к юго-западу ловится удачнее. Она говорила ему: «Разве ты не понимаешь, как мне здесь одиноко? Ни рыбная ловля, ни сад меня не интересуют. Соседей здесь нет, общаться не с кем». «А почему бы не пригласить сюда кого-нибудь из твоих друзей?» — спрашивал он. «Кого-нибудь из театра или твоих родственников? У тебя ведь столько знакомых». Он был прав, но и вовсе не хотелось приглашать их сюда. С ними было приятно иногда встречаться в городе, но не сажать их себе на голову в загородном доме. Она уже несколько раз пробовала принимать здесь гостей, и каждый раз после их отъезда испытывала облегчение. А о родственниках и говорить не стоило. Примитивные, безликие мещане. «Наверное, просто замечательно быть артисткой. У артистов, поди, жутко интересная жизнь, не так ли? А вот я так ни за что и не могла бы выступать. Надо же! И как только они могут так много выучить наизусть?» Одна только кузина Фрида была молчаливая, молчаливо обожающая, серая мышка с пугливыми глазами. Мария плотнее укутала плечи и подняла стакан. И тут ее словно осенило. Ну, конечно. И как это раньше не пришло ей в голову? Она поставила стакан на стол и застыла на месте. Кузина Фрида. Кузина Фрида — идеальный образ для роли Эллен. Она воплощенная Эллен. Жесты, манера ходить, осанка, голос — абсолютно все. Мария Микельсон засмеялась, осушила стакан и встала. Она подошла к зеркалу, поглядела на свое лицо, холеное, с правильными чертами, на котором грядущая старость уже начала чертить тоненькую сетку вокруг глаз и рта. «Другие волосы, — подумала она, — русые с проседью, безобразная стрижка, как у Фриды.